В эфире клуб DX с Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 812-ю встречу в нашем клубе. Здравствуйте, друзья! Сегодняшняя программа последняя в этом вещательном сезоне, поэтому, как вы уже догадались, она будет посвящена расписанию всех служб вещания нашей радиостанции на русском языке. А в оставшееся время я познакомлю вас с расписаниями работы некоторых других русскоязычных станций. Так что готовьтесь записывать время и частоты на зимний сезон 2006-2007 года, и мы через несколько секунд начнем. Итак, 29 октября большинство стран переходит на зимнее время. В нашей программе практически всегда мы даем информацию о станциях по всемирному координированному времени, или UTC. С переходом на зимнее время меняется разница между московским временем и всемирным. Она будет составлять 3 часа. То есть, чтобы получить московское время, необходимо будет к всемирному прибавить 3 часа. Новое частотное расписание на зимний сезон будет действовать с 29 октября текущего года до 24 марта 2007 года. Следует также помнить, что в течение сезона возможны небольшие изменения в расписании, о которых мы постараемся своевременно информировать всех наших слушателей. И еще одна известная уже большей части наших слушателей рекомендация. Для поиска оптимальных по качеству приема частот желательно пробовать также прием на частотах, предназначенных для соседних регионов. Ну вот, все предварительные замечания вроде бы сделаны, так что приступаем к чтению зимних расписаний. Начнем, как обычно, с Всемирной русской службы. Для Европы вещание будет идти с 2 до 3.00 на частотах 603-936 кГц, с 3 до 4-936, с 13 до 14-936, 999, 1431 и 1548 кГц, а также на частоте 12 060 кГц в цифровом стандарте, с 14 до 15 558, а также на частоте 5905 кГц в цифровом стандарте, с 18 до 19 частоты 603, 630, 693, 1431, 1575 и 7290, с 20 до 20.30, 6170, с 20 до 21 часа, 612, 1215, 5940, 7230 и 7290, и с 21 до 22 частоты 999 и 1215 кГц. Для Ближнего и Среднего Востока с 2 до 3 частоты 648, 972, 1503 и 5995 кГц, с 13 до 14 1143, с 14 до 15 7110, с 16 до 17 1251, 1314, 6005 и 7110 кГц, с 18 до 19 5985, с 20 до 20.30 6170 и с 20 до 22.00 7285. Для Азии с 13 до 14 частоты 1143, 6170, 9800, 9885 и 12025 кГц. Кроме этого, до 3 марта будет использоваться частота 11630, а с 4 марта ее заменит частота 15460 кГц. С 14 до 15.00 частоты 1251, 5940, 6170, 7110, 9800, 9885, 11500 и 12055 кГц. Кроме того, до 3 марта будет использоваться частота 11630, а с 4 марта ее также заменит частота 15460. С 16 до 17 частоты 1251, 7110 и 9800. 85 кГц. Для Юго-Восточной Азии с 13 до 15 частоты 7260, 9800 и 9885 кГц, а также до 3 марта 11630, а с 4 – 15 460 кГц. С 14 до 15 частота 11500 и с 16 до 17 – 9885 кГц. Для Австралии и Новой Зеландии с 13 до 15 частота 9800. Для Северной Америки с 2 до 2 часов 58 минут 7350, с 2 до 4.00 6250, 7150, 12010 и 12030. Для Центральной и Южной Америки с 2 до 3 частоты 6195 и 7260 кГц и с 3 до 4 7260 и 7330 кГц. — Российская государственная радиовещательная компания «Голос России» представляет Всемирную русскую службу. Для стран Балтии с 20 до 21 часа частоты 5940 и 7290, для стран СНГ Кавказского региона с 20 до 22 частота 7285 кГц, для Украины и Молдавии с 2 до 4 частота 936 и с 13 до 14 936, 999, 1431 и 1548. Для стран СНГ Средней Азии с 2 до 3 частота 648, 970 и 1503 кГц, с 13 до 14 1143, с 13 до 15 до 3 марта используется 11630, а с 4 марта частота 15 460 кГц и с 14 до 15.00 частота 1251 кГц. Напомню, что сегодня в программе «Клуб DX» мы знакомим вас с новым зимним расписанием вещания «Голоса России» на русском языке. Переходим теперь к расписанию трансляции программ радиоканала «Содружество». Для Европы с 19 до 20 частота 1494, с 22 до 23.00 частота 603, 612, 630, 693, 1431, 1575 кГц. Кроме того, ежедневно, кроме среды, используется частота 1323 кГц. Для Белоруссии с 3 до 4, с 9 до 10 и с 11 до 16 частота 1170, с 15 до 17 6045, с 19 до 20 5940. Для Украины и Молдавии с 3 до 4, с 9 до 10 частота 1170, с 9 до 13 936, с 11 до 16 1170, с 14 до 16 936, 999, 1431 и 1548, с 16 до 17 1431 и с 16 до 18 936. Для стран Балтии с 3 до 4, с 9 до 10 1170, с 10 до 14 612, с 11 до 16 1170, с 15 до 17 6045 и с 19 до 20 1494. Радиовещательная компания «Голос России» представляет радиоканал «Содружество». В эфире радиоканал «Содружество». Для стран СНГ Кавказского региона с 3 до 4 1089 и 1314, с 5 до 7 1089, с 15 до 18 1377 и 7285, с 16 до 17 1089, с 18 до 20 7285 и с 22 до 23 1089 и 1314. Для стран СНГ Средней Азии с 3 до 4 частота 648 972 и 1503, с 13 до 16 1503, 6185 и 7135, с 14 до 15 1143 и 5945, с 15 до 16 5995, с 16 до 17 1503, 5995 и 6185, с 17 до 19 972 и 5995, с 17 до 20 1026 и 1503 и с 19 до 20 648 кГц. И, наконец, последняя служба вещания на русском языке радио «Голос России» – Русское международное радио. Вот его расписание работы в новом зимнем сезоне. Для Европы с полуночи до 6 частота 7125, с часу до 3 и с 4 до 5 1170, с 5 до 9 1548, с 8 до 9 1170 и 11635, с 10 до 11 1170 и 1215, с 13 до 16 603, 630, 693, 1323, 1431 и 1575, с 16 до 18 1494, с 18 до 21 7310, с 19 до 21 936, с 20 до 22 603, 630, 693, 1431 и 1575 кГц и с 22 до полуночи 999 и 1215. Для Ближнего и Среднего Востока с 3 до 5 частота 801 кГц, с 4 до 6 1170, с 9 до 10 801, с 11 до 12 864, с 11 до 13 1323, с 12 до 13 801, с 15 до 16 9555, с 15 до 18 801, 5945 и 5985 кГц, с 18 до 21 1089, с 18 до 18:30 801, с 20 до 22 1314 5965 и 5975 кГц, с 21 до 22 5990 и с 22 до 23 1170. Для Северной Америки с полуночи до 6 частота 7125 кГц и с 3 до 4 7250. Для стран Балтии с часу до 3, с 4 до 5 и с 8 до 9 частота 1170 кГц, с 8 до 10 612, с 10 до 11 1170, с 13 до 18 1143, с 14 до 16 612, с 19 до 22 1143. Радиокомпания «Голос России» представляет новости от Русского международного радио. Для Белоруссии с часу до 3, с 4 до 5, с 8 до 9 и с 10 до 11 1170, с 13 до 18 и с 19 до 22 1143. Для Украины и Молдавии с часу до 3, с 4 до 5 1170, с 5 до 9 1548, с 8 до 9 и с 10 до 11 1170, с 19 до 21 936 и с 22 до полуночи 999 кГц. Для стран СНГ Кавказского региона с 4 до 5 1089, с 4 до 6 1170, с 11 до 12 864, с 15 до 18 5985, с 19 до 19:30 1170, с 20 до 22 1314, с 22 до 23 1170. Для стран СНГ Средней Азии с полуночи до 3 часов 1026, с 3 до 5, с 9 до 10 801, с 11 до 13 1323, с 12 до 13 801, с 15 до 16 12 025, с 15 до 18 801 и 5945, с 18 до 18:30 801, с 19 до 20 1323 и с 19 до 23:00 1143 кГц. В оставшееся время еще несколько зимних расписаний радиостанций, транслирующих программы на русском языке. Информация приводится по материалам в DX Listening Digest и бюллетеню Всемирного DX-клуба. Радиостанция KNLS Аляска в зимнем сезоне на русском языке в эфире в 9, 11, 15 и 16:00 на частоте 6150 кГц, а также в 17:00 на частоте 6915 кГц. Все программы длительностью 1 час. Радио Болгарии из Софии будет работать по следующему расписанию. Часовые программы для Центральной Азии в эфире в полночь и 16:00 на частоте 9400 кГц. Получасовые программы для Восточной Европы в 6 и 17:00 на частотах 5800 и 7500 кГц, а также в 11:30 на частотах 11600 и 13600 кГц. Часовые программы для Восточной Европы в 4, 15 и 19:00 выходят в эфир на частотах 5800 и 7500 кГц. Программы в 4 и 15:00 также транслируются на средних волнах 1224 кГц. Программы польского радио из Варшавы в новом сезоне будут транслироваться посредством передатчиков ДТК в Германии. Новое расписание вещания на русском языке выглядит так. В 12:00 – 13820 и 15520, в 14:00 – 7275 и 11675 кГц, в 15:30 – 7180, в 19:00 – 6195 и в 20:00 – частота 5935 кГц. В это время будут работать два передатчика на одной частоте. Радио Полония. В опубликованном зимнем расписании «Голоса Израиля» говорится, что программы на русском языке будут в эфире с 18.30 до 20.00 на частоте 9435 кГц. Должен заметить, что по сравнению с последними сезонами эта информация выглядит довольно странно, так как местное расписание сети РЭКа указывает время вещания на русском языке до 19 и после 21 часа. Сайт станции пока не опубликовал нового расписания. В приведенном в бюллетене Всемирного DX-клуба расписании после 21.00 зарезервированы частоты на коротких волнах 6280, 11585 и 15640 кГц. Хотя еще раз отмечу, что данное расписание указывает другие языковые службы. Кроме этого, на протяжении нескольких последних вещательных сезонов программы на русском языке можно принимать и по пятницам, когда передачи на персидском языке короче, чем в остальные дни, на полчаса. Свободное время с 16 до 16.30, а частоты, зарезервированные в это время для этих программ, 7420, 9985, 11605, 13850 и 15640 кГц. Это были расписания работы некоторых станций на русском языке в новом зимнем сезоне. И на сегодня это все. С вами прощаются режиссер Татьяна Третьякова и ведущий программы Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».